Глава 10. Цветы лотоса и зеленый лес. Пока семья Аммы была невелика и не требовала слишком много забот, она написала книгу. Ранее она уже написала несколько книг, но это было особенной, с фотографиями детей, описанием жизненных судеб каждого из них. Амма назвала книгу «Цветы лотоса». Она была опубликована в 1909 году. Многие люди в разных частях света узнали о дахнаурских девочках и стали называть их «Цветы лотоса». Это очень красивое имя. В Индии цветок водяной лилии считается символом совершенства и красоты. Такое название подразумевает высокие требования. И, конечно, не совсем подходило к шаловливым дитям Аммы. Цветы лотоса величественны и строги. Чего не скажешь о дахнаурских лотосах. Шли годы. Накопившаяся усталость давала о себе знать. Амма, ее помощницы, как европейские, так и индийские, нуждались в отдыхе. Климат в Дахнауре нельзя назвать благоприятным. Погода здесь либо жаркая, либо очень жаркое. С одной стороны, это прекрасно, когда нет холода. Но постоянная жара и работа изнуряют людей. Совершенно очевидно, что время от времени им необходим отдых в местах с более прохладным климатом. Но на кого оставить цветы лотоса? Горным курортам, на которых обычно проводят свои отпуска европейцы, можно добраться, только совершив длительное, утомительное и дорогостоящее путешествие по железной дороге. Да и вряд ли легко найти достаточное количество мест для такого множества детей и взрослых. Амма частенько поглядывала на заросшие зеленью горы невдалеке от Дахнаура. Было бы неплохо купить там участок земли и построить дом для отдыха, думала она. Она начала молиться о такой возможности, а также занялась исследованием местности. В горах не было автомобильной дороги, а тем более железной, и чтобы смотреть их, приходилось пешком подниматься по крутым лесным тропам или подниматься в специальном кресле, которое несут на плечах носильщики. Амма иногда вынуждена была прибегать к последнему методу, хотя и предпочитала ходить пешком. Тропики за более чем 20 лет лишили ее физических сил, но не сломили дух и мужество. Наконец, после изнурительных поисков, она нашла подходящее место. Это была заброшенная кофейная плантация размером 40 акров, приблизительно в 9 милях от Дахнаура. Она находилась на высоте примерно 3000 футов над уровнем моря и принадлежала одному мусульманину, который просил за нее 100 фунтов. 100 фунтов? Сумма немалая, если учесть, что участок земли находился в таком недоступном месте. Амма понимала, что на строительство дома и поставку материалов на гору потребуются дополнительные средства. Стоит ли его покупать? Амма начала просить Бога, чтобы он дал ей знать, как поступить. Ей не хотелось попусту тратить посылаемые ей деньги, приобретая то, что в будущем не оправдает расходов. Она просила Бога дать ей знак, если он хочет, чтобы она купила эту землю, послать ей как дар 100 фунтов. Она очень редко получала такую сумму денег за один раз. И такой дар можно было бы считать явным знаком свыше. Господь понял страхи и переживания своей верной слуги. И в своей доброте, а он очень любит совершать такие поступки, послал ей 3 подарка, каждый по 100 фунтов. После такого тройного знака все ее сомнения улетучились. И она с легким сердцем купила землю. Для Аммы и ее лотосов началось напряженное время. Они перебрались в Грей Форест, так называлась эта местность, и поселились там лагерем для того, чтобы помогать и руководить строительством своего дома. Рабочим, жителям равнины, место очень не понравилось. Когда шли дожди, им казалось, что наступит ужасные холода. И они хотели вернуться в свои жаркие деревни. Кроме того, на участке находилось святилище какого-то демона. И они очень боялись, что он разгневается за то, что они разрушили его прибежище и пошлет на них разные несчастья. Лотосы работали на совесть. Поднимая вверх по склону и согнувшись под тяжелой ношей, они таскали с реки камни и песок, нужные для строительства. Несколько раз положение со строительством приближалось к катастрофическому. И все строители были поражены тем, как Бог отвечал на молитвы и показывал выход из, казалось, безвыходной ситуации. Каждый вечер они собирались вокруг Аммы, и она проводила для них собрание. Вскоре двое из них попросили Иисуса поселиться в их сердцах, и затем смело свидетельствовали о своей вере перед своими друзьями-рабочими. Жизнь, полная оптимизма и радости, началась в Грейфорсте. В те дни тяжелой работы, в которой принимала участие и Амма, и не иссякла до сих пор. Forest House – так они назвали свой первый дом. Остальные были построены позже. Был окружен с трех сторон горами. С западной стороны лес резко обрывался и уходил вниз к отливающим красным цветом равнинам и голубому морю. Через каменистые ущелья, к подножию горы, подпрыгивая и разбиваясь о валуны, стремительно бежала прозрачная речушка, образуя на своем пути серию красивых каскадов. Она не пересыхала даже во время засух. Forest House расположился около глубокого озерца, воды которого отдавали прохладой и мерцали зеленым цветом. Все желающие могли в нем плавать и нырять в свое удовольствие. Местность вокруг дома была настоящим раем для натуралиста, с ее разнообразием птиц яркого оперения, бесчисленным количеством бабочек, мотыльков и других всевозможных насекомых, множеством редких диких растений, включая прекрасные орхидеи. По рассказам, здесь в разное время видели слонов, тигров, пантер, медведей, красных собак, оленей, горных козлов, три вида обезьян и многих других животных. Напугать кого-нибудь ревом медведя на тихой тропинке было сильным искушением для любителей розыгрышей. Амма сама обладала способностью имитировать медведя и могла обратить трусишку в бегство. Горы манят к себе покорителей, и в течение ряда лет старшие дети проложили тропинки через лес к их вершинам. И сейчас в программу отдыха семьи доброй традиции входят продолжительные путешествия с привалами и приготовлением кофе на костре.